Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Папа, я здесь. Привет, дочурка. Ну, что у тебя сегодня нового? Чем занималась? Мы сегодня рисовали бегемота, а еще делили на три и учили песню про день рождения. Давай придумаем про эту сказку. Погоди. Про что именно? Про бегемота, про деление на три или про день рождения? А про все сразу. Должно получиться интересно. Ну что ж, давай попробуем. Только ты будешь мне помогать. Договорились? Конечно, начинай скорее. Ну хорошо. В одном очень далеком королевстве жили-были... Ну, скажем, жили-были самые обыкновенные люди. Муж и жена. И была у них маленькая дочка. Умница и красавица. А звали ее... Ульяна! Ее звали Ульяна! Хорошо, ее звали Ульяна. Ее отец был простым дровосеком. Каждое утро он уходил в лес, чтобы трудиться там до вечера. Он рубил дрова и отвозил их во дворец, на королевскую кухню, чтобы королевский повар бросал их в королевскую печь и готовил королевские обеды. Ульянина мама всегда давала мужу кувшин молока и узелок с хлебом. С печеньем. Что, извини? Я говорю, с овсяным печеньем. Такое, с шоколадной крошкой. Это вкуснее, чем хлеб. Да, кувшин молока и узелок с овсяным печеньем с шоколадной крошкой. Но вот однажды дровосек ушел в лес, а узелок и кувшин забыл дома. Ульянина мама стала волноваться. Как же мой несчастный муж будет трудиться весь день без обеда? Как же он сможет нарубить достаточно дров и отвезти их на королевский двор? Ведь для такой тяжелой работы организму нужны витамины и минералы, а он оставил их дома. Жена дровосека подумала и решила отправить к мужу дочку. Уленька, девочка моя, возьми, пожалуйста, кувшин с молоком и узелок с печеньем и отнеси-ка их своему непутевому отцу в лес. Девочка Ульяна с радостью согласилась. Хорошо, мамочка, я отнесу молоко и печенье папе в лес. Дома мне делать нечего, и по телевизору ничего интересного нет. Ульяна взяла кувшин и узелок, положила в корзинку и отправилась в лес. В темный и страшный лес. Хорошо, в темный и страшный лес. Сначала она шла по широкой дороге. Потом свернула на узкую тропинку. Потом на совсем крохотную тропку. А через некоторое время тропка нырнула в траву и совсем пропала. Ульяна огляделась по сторонам и поняла, что заблудилась. Села она на пенек и заплакала. «Что же мне делать? Как же мне быть? Заблудилась я в темном лесу. Не найду я своего папу. Не отнесу ему молоко и овсяное печенье с шоколадной крошкой. Он не нарубит дров и не отвезет на королевский двор. А королевский повар не сможет приготовить королевский обед. Бедная, несчастная я, несчастная». Сидит Ульяна на пенечке, плачет. И вдруг из темного леса выходит огромный серый... Бегемот! Погоди. Откуда же он взялся в темном лесу? Я не знаю, но ведь ты обещал, что в сказке будет бегемот. Вот он и появился. Ладно, И вдруг из темного леса выходит огромный серый бегемот и спрашивает: «Почему ты плачешь, девочка, и мешаешь мне спать? Как тебя зовут? Что у тебя стряслось?» «Меня зовут Ульяна. Я несла своему папе молоко и овсяное печенье, но заблудилась. Может быть, ты поможешь мне найти дорогу?» Почесал бегемот затылки, подумал и говорит: «Я вижу, что ты хорошая девочка, Ульяна. Я помогу отыскать тебе дорогу. Все равно заснуть у меня больше не получится. А ты поделишься со мной овсяным печеньем? Очень я его люблю, понимаешь? Особенно с шоколадной крошкой». Обрадовалась Ульяна и говорит: «Конечно, добрый бегемот, сейчас мы с тобой перекусим и пойдем искать моего папу. Только нужно сделать так, чтобы всем хватило. И мне, и тебе, и папе». «Так нужно разделить все поровну, на троих. Давай-ка сюда свою корзинку. Сколько здесь печенья?» «Одно, два, три, четыре, пять, шесть!» «Замечательно! Шесть прекрасно делятся на троих. Вот смотри, три штучки возьму я, потому что я самый большой. Две мы оставим твоему папе, потому что он много работает. А одну ты съешь сама, потому что ты еще маленькая». Задумалась Ульяна, посчитала в уме и говорит: «А что она говорит?» «Ну как же, ведь бегемот неправильно сосчитал». «Разве? По-моему, все правильно. Три плюс два плюс один, получится шесть». «Но ведь они собирались делить поровну. Ну, ты ведь хотела, чтобы в сказке было деление на три. Вот и дели. Итак». Посчитала Ульяна в уме и говорит: «Неправильно ты, бегемот, печенье разделил. Надо, чтобы всем было поровну. Шесть разделить на три, получится два. Нам Анна Федоровна в школе говорила, каждому достанется по два печенья». Вздохнул бегемот и отвечает: «Эх, стыдно мне, девочка Ульяна. Плохо я в школе учился. Анну Федоровну не слушался, деление на три совсем не помню. Хорошо, пусть будет по два. Давай сюда мою долю». Съели Ульяна и бегемот по два печенья, зубы после еды почистили и отправились искать дровосека. Идут по топким болотам, по непролазным чащам, по всякой другой некартографированной местности. По какой? По местности, не нанесенной ни на одну карту. Так вот, идут они, идут, идут, и тут впереди показался... Король! Он тоже пошел в лес и заблудился. Ну, почему бы и нет? Итак, вдруг впереди показался сам король. «Бедный я, бедный! Несчастный я, несчастный! Это же надо в собственный день рождения пойти в лес и заблудиться! И о чем я думал, а? На что надеялся? Кто же ходит в лес без карты и компаса? Я ведь даже не знаю, что мох всегда растет на северной стороне деревьев, и поэтому не смогу найти дорогу домой. Ой, глупый, глупый я король!» Подошли к нему Ульяна и бегемот и говорят: «Здравствуйте, ваше величество! Мы Ульяна и говорящий бегемот. Мы ищем моего папу. А зачем вы пошли в лес в свой собственный день рождения?» А король им и отвечает: «Скучно мне во дворце день рождения справлять. Детей у нас с королевой нет, поэтому шариков цветных никто не надувает, песен веселых и не поет, даже тортиков никто не поделится. А что это за день рождения без шариков, песен и тортика, а?» Вот я и отправился, куда глаза глядят, чтобы грусть-тоску развеять. А поскольку глаза у меня глядели в лес, то в нем-то я и заблудился. Стало Ульяне жалко короля. Она ему и говорит: «Не грустите, ваше величество, идемте с нами. Сейчас мы отыщем моего папу. Он дровосек и каждый день отвозит дрова на королевскую кухню, чтобы королевский повар мог готовить вам королевские обеды. Папа покажет нам дорогу в дворец». Подумал король и согласился. Эх, что ж, в собственный день рождения искать в лесу дровосека вместе с маленькой девочкой и говорящим бегемотом. Ну что может быть логичнее? Я хотел сказать интереснее. Идемте скорее. И пошли они дальше, взявшись за руки и распевая веселую песню про день рождения. Какую еще песню? Ну, ту самую, которую вы сегодня учили в школе. Ну-ка, давай на три голоса. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения! Как вдруг вдалеке послышался странный звук. Мамочки, что это? Испугался король. Мамочки, кто это? Испугался бегемот. Папочка, это ты! Не испугалась девочка Ульяна. Все правильно. Это был Ульянин папа, дровосек, который рубил деревья, чтобы отвезти дрова на королевский двор. Здравствуйте! Закричал он. Как же я рад, что вы наконец принесли мне молоко и овсяное печенье с витаминами и минералами. Сейчас я отведу вас в королевский дворец. Ура! И дровосек отвел короля во дворец, дочку Ульяну домой, а бегемота... бегемота... В зоопарк! Да! Бегемота в королевский зоопарк, где он живет по сей день, прекрасно себя чувствует и каждый день ест овсяное печенье с шоколадной крошкой. Тут и сказочке конец. Спасибо, папа! Отличная сказка получилась! Пойдем маме расскажем! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.